Рассказ татарина. За Казанью начинаются леса обширные, густые, дремучие и непроходимые. Зимою большая дорога, идущая через них, так же узка, как и всякая проселочная. Последние еще имеют преимущество перед первую, потому что ими можно иногда ближе проехать и всегда уже дешевле. Последнее обстоятельство для меня было также немаловажно. И я со второй станции поворотила с большой дороги на маленькую, которая вела и час от часу глубже заходила в чащу соснового леса. Наступила ночь. В дремучем лесу ничто не шелохнуло, и только раздавались восклицания моего ямщика и заунывные песни старого татарина, ехавшего вместе со мною от самой Казани. Он выпросил у меня позволение сидеть на облучке повозки и зато прислуживал мне в дороге. «Гайда, гайда, Хамитула!» — пел он протяжным и грустным напевом своего народа. Это был припев какой-то неокончаемой песни. Устав слушать одно и то же целый час, я спросила, «Что это за Хамитула, Якуб, которым ты прожужжал мне уши?» Якуб сердито повернулся на облучке. «Что за Хамитула?» «Хамитула был первый красавец из всего рода нашего». «Из твоей семьи, Якуб? Или из всего татарского племени?» Якуб не отвечал. Я думала, он осердился по обыкновению. Но седой татарин мрачно смотрел вглубь леса и вздыхал. Я оставила его думать, как видно, о Хамитуле, и хотела, закрыв голову шинелью, лечь спать. Вдруг Якуб обратился ко мне совсем. «Барин, мы едем теперь через тот самый лес, где так долго крылся и скитался Хамитула, где он наводил ужас на путников одним только именем своим и мнимыми разбоями, где его искали, преследовали и, наконец, поймали. Бедный Хамитула, видя его в цепях, я не верил глазам своим. Он... добрый и честный человек, примерный сын, брат, друг, в цепях за преступление, за разбой. Как бы вы думали, барин, какое было это преступление и какого рода разбой? Хотите знать?» «Хорошо, Якуб, расскажи. Я люблю говорить об этом. Дивлюсь ему и жалею о бедственной судьбе его со всем сердоболием отца. Да, я любил Хамитулу как сына. Ему было 17 лет, когда я, заплатив Колым за вторую жену свою, переехал жить к тестю в деревню, чтоб помогать ему в трудах. Дом отца Хамитулы был подле нашего. Мне было тогда 42 года от роду, детей у меня не было, и я всей душою привязался к бравому юноше, который тоже любил и меня как отца. Он был не только что прекраснейший из молодых людей наших, но и отличнейший стрелок и отважнейший наездник. Иногда, усмирив сердитого наезженного коня и подводя его ко мне, он говорил: «Посмотри, Якуб, только на таких люблю ездить. Что в этих кротких? Ах, если б не было и вовсе на свете смирных лошадей!» А я смеялся. «За что ж ты хочешь, Хамитула, чтоб мы все сломали себе шеи, садясь на бешеных лошадей? Хорошо тебе, ты молод, силен, славный наездник. А я? А старик-отец твой? Что бы стали мы делать?» «Правда, не подумал я об этом». И Шалун бегом уводил своего любимца на траву. Но настало время, когда ни добрый конь, ни тугой лук не веселили более Хамитулу. Огненные кони его, разметав гриву, летали по горам и долам. А Хамитула и не думал оседлать которого-нибудь из них. Ему приятно было оставаться дома и изредка проходить мимо окна Зугры, дочери одного из богатейших татар деревни. Зугра была смуглая, статная, высокая татарочка. Разумеется, с черными глазами и бровями, хотя это последняя прелесть и не диковинка у татарок. Они почти все черноглазы. Но чернота глаз и бровей Зугры была как-то пленительно черна. В них было что-то, от чего жестоко болело сердце Хамитулы. Как же, Якуб, удалось твоему Хамитулле видеть свою любезную? Ведь у вас татарки прячутся от мужчин. Но только не от тех, кому хотят понравиться. Тут они очень искусно умеют дать себя увидеть. Довольно, что Хамитулла умел отличить прелестную черноту глаз и бровей своей зугры от такой же точно черноты 20 пар других глаз и бровей. У нее глаза горят, а брови лоснятся. Клянусь тебе, Якуб, клянусь Кораном, повторял передо мною влюбленный. В уме ли ты, Хамитулла? Разве нет у тебя товарищей одних с тобою лет, что ты приходишь говорить мне такой вздор и еще клясться в нем Кораном? Товарищам? Рассказать товарищам о зугре? Ах, они слишком хорошо знают об ней. И я, верно, уже не буду лить масло на огонь. Ну чего же ты хочешь? Просил ли ты отца дать Колым за нее? Просил. Что же он сказал? Не по деньгам, не в состоянии. Отец зугры хочет такой Колым, какого у нас в деревне никто дать не может, а я и подавно. В таком случае нечего делать, Хамитулла. Будь благоразумен, старайся забыть, победи себя. Займись чем-нибудь, торгом, например, поезжай в Казань. Да и надобно будет ехать, говорил уныло мой молодой друг. Поеду. Отец посылает меня продавать халаты. Я пробуду там до весны. А как скоро ты отправляешься? Через неделю. Я радовался этому, полагая, что в Казани, прекрасном и многолюдном городе, среди забот, забав и разнообразия предметов, молодой татарин не будет иметь времени заниматься своей страстью. Худо я знал Хамитуллу. Он поехал. Писал к отцу часто, давал подробный отчет в своей продаже. Посылал вырученные деньги, не торопил своим возвращением и не упоминал о зугре ни слова. Я радовался, думал, что отсутствие произвело свое действие, что юноша успокоился. Но худо я знал Хамитуллу! Между тем, пока он торговал, тосковал, отчаивался, надеялся и ждал первых цветов весны, чтобы возвратиться под родимый кров, Колымы за прекрасную зугру отвсюду предлагались старому Абурашиду, отцу ее. По мере умножения цены их умножалось и корыстолюбие старого татарина. Наконец приехал из отдаленного городка богатый купец и предложил Колым, против которого нельзя было устоять Абурашиду. Зугру помолвили и отдали. Вечером того дня, в который зугра кропила горькими слезами великолепную перевязь на груди своей, подарок молодого мужа, вечером этого самого дня приехал Хамитулла. Никто не видал на лице молодого татарина никакого признака печали. Не только бешенство или отчаяние, как того можно было ожидать, судя по первому движению, с каким услышал он о свадьбе зугры. Я первый встретился с ним случайно, при въезде его в деревню. И, полагая, что от меня легче ему будет услышать такую убийственную весть, сказал ее со всею ласкою и утешениями отца. С первых слов Хамитулла побледнел, как полотно, и задрожал всеми членами. Судорожно схватился он за топор, лежавший у него на телеге, но в ту же минуту пришел в себя и, к неизъяснимому удивлению моему, дослушал совершенно холодно всю историю сватовства, слез, сопротивления и, наконец, свадьбы бедной его зугры. Я радовался этому равнодушию и благословлял переменчивость сердца человеческого. Но, ах, барин, худо я знал Хамитуллу! В ночь зугра исчезла с постели своего мужа, а Хамитулла — снар своего отца. Их обоих не нашли нигде. Муж зугры едва не сошел с ума. Он поехал в город, подал просьбу, приехал суд, Начались розыски, поиски. Наконец открылось, что Хамитула живет со своей зугрою в дремучем волоке, имеющем верст более 40 пространства. Вот в этом самом, через который мы теперь едем. Но была ли какая возможность найти его тут, а еще более поймать? Я от всей души радовался этому обстоятельству. Оно успокаивало мои опасения о Хамитуле на настоящее время. Но что будет далее? Куда он денется зимою? Что он будет есть? Чем одеваться? Как жить в лесу в это время года, столь ужасное в нашей стороне? Между тем отец и муж Зугры разъезжали каждый день в лесу, сопровождаемые конвоем всех своих родственников. Земская полиция тоже отыскивала Хамитулу, который, как носился слух, то там, то сям отнимал у прохожих хлеб, а иногда и деньги, не делая, впрочем, ни малейшего вреда никому. В этих розысках и в слухах прошло почти все лето. Наступила осень. Молва огласила уже Хамитулу разбойником. Хотя он даже не толкнул рукою никого, и если брал что у них, так это была всегда такая малость, которой могло достать только на покупку хлеба. Но вот земская полиция ищет с понятыми и со всею ревностью деятельных чиновников, ищет разбойника Хамитулу. В одну дождливую ночь, когда месяц не светил уже и было так темно, что и в двух шагах от себя нельзя было ничего рассмотреть, я сидел долее обыкновенного. Мне что-то было грустно. Мысли самые горестные носились в уме моем и сменяли одна другую. Все они были о Хамитуле. Близка развязка печальной повести моего любимца. Зима все откроет и все кончит. Ужасно. Наконец я лег на постель, глаза мои уже смыкались, кажется, будто я заснул. Но тихий стук у окна и шепот знакомого голоса заставили меня с ужасом и невольную радостью быстро подняться с постели. «Хамитула!» — вскрикнул я со слезами и более не мог ничего сказать. Слова замерли, я мог только ждать трепещущую руку моего бедного друга. Я не мог позвать его в избу, не мог предложить крова, тепла, пищи. Сердце мое хотело разорваться. «Хамитула, беги! Деревня полна понятых. Тебя ищет сам исправник. Беги скорее!» «Выйди ко мне, Якуб», — сказал Хамитула едва слышным голосом. «Выйди ко мне. Пройдем со мною за деревню, туда, к лесу. Мне надо многое тебе рассказать».